Девушка склонила голову. «Там, в пустыре, ты что-то говорил о том, что их не найдут. Будто бы с момента нападения прошло 6 лет». Максим резко посерьезнел, понимая, что в этот раз отшутиться у него не получится. Настя не оставит это просто так. Поверит она в его историю или нет, это другой вопрос, но рассказать всю правду точно заставит. Так с чего же начинать? С бессонницы. С Сабины. С первого прыжка. Сложность всей этой ситуации возрастала в геометрической прогрессии, а ведь Максим понимал, что сам не знает и половины подробностей. Он неуверенно почесал в затылке. «Я не отказываюсь от своих слов», — только и сумел проговорить юноша, — нападавших действительно не найдут, потому что все произошло 6 лет назад. Настя непонимающе покачала головой и нахмурилась. «Так, давай по порядку», — недоверчиво сказала она. 6 лет назад на тебя напали 3 грабителей. Трое ведь их было, ты говорил». Максим кивнул. Серьезность его выражения лица совершенно сбивала Настю с толку. Девушка прочистила горло и продолжила. «И травмы, которые ты сегодня получил, связаны именно с той дракой». «Да». Настя шумно выдохнула и качнула головой. «Макс, я тут где-то теряю логику. Как увязать между собой события 6-летней давности и те травмы, которые ты получил сегодня ночью? Мне, если честно, только какие-то фантастические мысли в голову приходят. У тебя сотрясения точно нет?» Юноша продолжил смотреть подруге в глаза. «Сотрясения у меня нет», — спокойно сказал он, — «а даже если есть, дело вовсе не в нем». «Тогда в чем?» — нервно воскликнула Настя. «Хочешь сказать, что когда твой номер телефона перестал существовать, ты переместился во времени? На 6 лет назад? Это же сущий бред, Макс». Максим тяжело вздохнул. «Я не рассчитывал, что ты мне поверишь, но другой версии у меня нет и не будет, есть только это. И, несмотря на все логические умозаключения, она настоящая». Настя замолчала. Упрямый здравый смысл подсказывал ей, что состояние Максима куда хуже, чем кажется на первый взгляд. Однако все то же неизвестное чувство, заставившее девушку сегодня сорваться с места и отправиться в Пушкино, уверяло ее, что друга нужно, как минимум, выслушать, а уже потом делать заключение о его физическом и психическом здоровье. «Ладно», — вздохнула Настя, — «настоящая, так настоящая, рассказывай, только давай с самого начала. Итак, чтобы не приходилось из тебя каждое слово клещами вытаскивать». Максим искренне изумился. Он ожидал от подруги примерно такой же речи, какую выдал ему Дима сегодняшним вечером. При том, как звучала вся эта история, юноша даже на то, что его кто-то выслушает, не надеялся. «Ох, ладно», — замялся он, нервно перебрав пальцами, — «но должен предупредить, звучать это будет действительно дико». Настя пожала плечами и ободряюще улыбнулась. «Рассказывай, как есть, а там посмотрим», — хмыкнула она. «Я тоже сегодня повела себя немного дико, так что мне будет даже полезно узнать, что я не одна такая». Максим усмехнулся, в душе сердечно поблагодарив подругу за поддержку. С самого начала этой истории он знал, что, если кто его и поймет, так это Настя. И, похоже, он не ошибся в ней. «Что ж», — медленно заговорил юноша, — «все началось с бессонницы». И он рассказал подруге все. Слова лились сплошным стройным потоком. Максим с облегчением делил то, что угнетало его, с человеком, который готов был, если не понять, то хотя бы попытаться это сделать. Настя слушала внимательно, изредка уточняя детали и задавая вопросы. Главным образом ее заинтересовала Сабина. Девушка выспрашивала каждое слово короткого разговора друга с темноволосой загадочной женщиной из Красного мира. Юноша в подробностях описал все, и заметил, что при упоминании имени Эмиль Настя заметно вздрогнула. «В чем дело?» – спросил юноша. Подруга покачала головой. «По пути сюда ты несколько раз произносил что-то в бреду. Я толком ничего не разобрала, но это имя запомнила, ты его называл. Что тебе известно об этом Эмиле?» Максим тяжело вздохнул. «Ничего полезного. Знаю только, что у него нет верхней фаланги безымянного пальца на левой руке. А еще чувствую, что этот человек очень опасен, и я ненавижу его». Юноша поднял глаза на подругу, и его взгляд заставил Настю неуютно поежиться. «Ненавижу так сильно, что словами просто не передать. У меня есть непреодолимое желание убить его, понимаешь? Я никогда не испытывал ничего подобного. Никому». Девушка ощутила в горле тяжелый ком и с трудом сглотнула. «За что ты его так ненавидишь?» «Не знаю», — воскликнул Максим, всплеснув руками и поморщившись от боли в боках. Эта боль заставила его чуть поумерить пыл. «Это меня больше всего и пугает. Я всегда мог как-то обосновать свои чувства, но не в этот раз». Настя поджала губы. «Что ж, возможно, причина есть, просто ты не можешь пока ее сформулировать». Максим тепло и благодарно улыбнулся подруге. «Не знаю, веришь ты мне, или нет, но спасибо, что слушаешь». Девушка не смогла не улыбнуться в ответ. Что было дальше? Максим, вздохнув, пересказал вкратце встречу с Димой, а затем быстро перешел к истории 6-летней давности. Здесь Настя периодически перебивала друга, дополняя историю деталями собственного вечера, чтобы расставить его звенья в хронологическом порядке. Когда юноша закончил пересказывать события, с его души словно свалился тяжелый камень, он ощутил небывалую легкость и расплылся в блаженной улыбке, игнорируя боль в рассеченной губе. Настя покачала головой. «Выходит, ты изменил прошлое», — довольно безрадостно констатировала она. «Я этого не хотел», — пожал плечами юноша. «Впрочем, мне кажется, что ничто толком не изменилось. Я порядочно напугал себя 14-летнего и заставил сменить маршрут. По сути, вся дальнейшая история пошла по старому пути, только шрама у меня на спине теперь нет». Настя недоверчиво прищурилась. «Какого шрама?» Максим замолчал. Он отчетливо помнил, что, когда они с сокурсниками отмечали в общежитии прошлый Новый год, ему на футболку пролилось масло, и Настя помогала ему замыть пятно. Именно тогда она увидела шрам на его лопатке и впервые услышала эту историю. Лишь теперь, когда подруга переспросила насчет шрама, Максим вдруг осознал, что она будто и о самом нападении 6-летней давности слышит впервые. «Ох!» — только и выдохнул юноша, отклоняясь спиной на подушке. «Макс, тебе плохо?» — обеспокоенно спросила Настя, встрепенувшись. Максим улыбнулся и качнул головой. «Нет, нет, все хорошо. Просто я только что понял, что действительно изменил прошлое. Ты ведь, получается, в первый раз слышишь, что 6 лет назад на меня напали». Девушка кивнула. Максим хмыкнул, убеждаясь в собственной правоте. «А ведь еще вчера ты эту историю помнила. Я рассказывал ее тебе на прошлый Новый год, когда ты случайно увидела мой шрам на спине. Помнишь, мне масло пролилось на футболку. Так вот ты помогала мне застирать пятно. И это я помню», — перебила Настя, — «но никакого шрама я тогда у тебя на спине не видела. Потому что теперь получается, что его и не было», — кивнул юноша. «Я вернулся из того времени, изменив историю, и теперь у тебя другие воспоминания. Для меня это доказывает очень многое. Жаль, что для тебя все иначе». Настя нахмурилась. Внутренний скептик в ней вопил во весь голос, что друг врет напропалую, выдумывает или просто сильно ударился головой. Но Максим, казалось, прекрасно осознавал, как звучат его слова. Он рассказывал свою историю, ожидая, что ему никто не поверит, и тем самым доказывал свое здравомыслие. Похоже, юноша и сам бы с радостью не поверил во все это, если б мог. «Что думаешь?» — сокрушенно спросил Максим обо всем этом бреде. Настя пожала плечами. «Не знаю, Макс, мне бы хотелось думать, что ты врешь, но почему-то мне кажется, что ты говоришь правду. И это пугает. Сильно». Юноша прикрыл глаза и опустил голову, чувствуя, как внутри него теплеет и сияет маленькое солнце. Он знал, что подруга верит ему и хотя бы отчасти не считает, что Максим помутился рассудком. «Значит, ты мне веришь?» Юноша и сам не понял, вопрос это был или утверждение. Настя тяжело вздохнула. «Я пока не знаю, чему верить, Макс», — серьезно ответила она. «Для меня налицо только один факт. Тебя избили в том самом пустыре, где я тебя нашла. Те, кто это сделал, могли тебя убить и, возможно, хотели это сделать, но от чего-то не сделали. Никаких следов борьбы я рядом тоже не увидела, даже когда Игорь подъехал и осветил фарами место, где ты лежал. Там не было ни крови, ни примятой земли, ничего бы то ни было другого, что указало бы на драку, которую ты мне описал. Если только не предположить, что ты сам себе нанес все эти травмы, то в твое, ГМ, перемещение во времени почти можно поверить. Имя, которое ты потом произнес в бреду, Эмиль, ты бы не сказал его просто так, в поддержку выдуманной истории. В бреду ты не мог продолжать врать, ты говорил только правду. К тому же ты мой друг, и мне кажется, что обманывать меня ты бы не стал. Выходит, да, я тебе верю. Так что, в случае чего, в дурдоме нас положат в соседние палаты. Будем через стены перестукиваться». Максим нервно засмеялся, тут же скривившись от боли в боках. Настя сочувственно склонила голову. «И что мы со всем этим будем делать?» — спросила она. Юноша непонимающе прищурился. «Ты о том, сколько я буду раны зализывать под твоей крышей?» — усмехнулся он. «Да недолго, я думаю. Переломов, вроде, нет, только ушибы». Настя нахмурилась, тем самым заставив Максима замолчать. «Я обо всей этой твоей истории с перемещениями. С ней что делать будем?» Юноша внимательно посмотрел в глаза подруги. «Хочешь сказать, ты собираешься помогать мне в этом?» — недоверчиво спросил он. Настя всплеснула руками. «Нет, конечно, брошу тебя с этим одного. Макс, мне все-таки кажется, что сотрясение у тебя есть, если ты так обо мне подумал». Максим смущенно улыбнулся и качнул головой. «Может, и так. Послушай, Насть, не злись, но...» Юноша замялся, виновато опустив взгляд. «Я все же не хочу, чтобы ты вмешивалась в эту историю». Девушка возмущенно округлила глаза, поправив нервным движением челку. «Это еще почему?» Максим пожал плечами. Теперь, когда юноша, наконец, заручился чьей-то поддержкой, он осознал, что, по сути, не имеет на нее права. Эта история — только его проблема, и помочь ему никто не сумеет, даже если захочет. Хотя бы по той причине, что никому, кроме Максима, недоступен красный мир. «Ну, для начала потому, что это опасно», — тоном наставника произнес юноша. «К тому же, склонность перемещаться по другим мирам пока замечена только за мной. Не обижайся, но вряд ли ты сможешь мне помочь». Сказав это, юноша приготовился к настоящей буре. Он прекрасно понимал, что подобные слова запросто могут обидеть. Однако Настя отреагировала спокойно, выражение ее лица нисколько не изменилось. Она лишь задумчиво отвела взгляд в сторону и пожевала губу. Впрочем, это могло быть лишь затишьем перед ожидаемой бурей. «Прости», — покачал головой Максим, нарушая невыносимое тягостное молчание. «Если хочешь, чтобы я ушел, я...» «Да прекрати ты горячку пороть», — одернула Настя, сердито махнув рукой. «Сиди уже и не дергайся. Ты, в общем-то, прав. Я действительно, вроде как, по другим мирам не скачу. Но это не значит, что я не смогу тебя хоть как-то поддержать во всем этом. Я все еще могу тебя выслушивать и не держать за сумасшедшего». Максим едва заметно улыбнулся, отчего-то почувствовав себя ужасно неблагодарным человеком. «Не поспоришь», — хмыкнул он. Настя вдруг перевела на юношу красноречивый взгляд. «Кстати, Макс, у меня к тебе вопрос. Помнишь, что ты мне сказал перед тем, как потерять сознание?» Максим нахмурился, пытаясь припомнить последние минуты в пустыре. «Если честно, смутно. Ты просто посмотрел на меня как-то, туманно, что ли, и сказал, что я свечусь». Юноша изумленно расширил глаза. «Светишься?» — переспросил он. «Да», — Настя набрала в грудь побольше воздуха, чтобы подробно расспросить друга об этом, но тут же одернула себя, понимая, что в расспросах более нет смысла. «Но ты, похоже, не помнишь, что имел в виду». Максим медленно покачал головой, хотя смутное ощущение, что он действительно говорил нечто подобное, всплывало где-то на задворках его памяти. «Если честно, не помню». Девушка досадливо вздохнула, искренне сожалея, что Максим не сумеет ей ничего объяснить. А ведь эта деталь со свечением от чего-то казалась ей решительно важной. «Ладно, забудь», — мрачно бросила Настя, поднимаясь с кровати. «Ты не хочешь чаю?» Юноша просиял. Пересохшее горло возликовало от предвкушения. «Не откажусь. Причем, под страхом смерти не откажусь. Очень пить хочется». Настя улыбнулась. «Дурной ты. Сразу бы сказал. Сейчас сделаю». Юноша, морщаясь от боли, поднялся с кровати и шаткой походкой направился за подругой в кухню. Настя изумленно распахнула глаза. «Ты куда собрался? Тебе лежать надо». «Належался уже», — буркнул Максим, придерживая особенно сильно болевший правый бок. «Пора бы и честь знать. Ты иди, я догоню. С быстротой у меня пока проблемы». Настя нахмурилась, но все же решила не спорить с другом. «В случае чего, до кровати доползать будешь сам, я тебя не подниму». «Договорились», — ухмыльнулся Максим и, приготовившись снова терпеть боль, сделал еще несколько шагов. Эмиль не помнил, как добрался до пустыря возле железнодорожной станции. Дорога от дома Сабины прошла как будто в тумане. Морган не понимал, почему ноги понесли его именно сюда. Возможно, к месту смерти своего бывшего обладателя его привел потенциал жертвы, никак не желающий усваиваться. Голова Моргана пылала от жара, красные краски окружающего мира причиняли глазам ощутимую физическую боль. Нужно было сбывать этот потенциал как можно быстрее. Эмиль устало огляделся вокруг. Практиковать самостоятельный прыжок почти у самой границы с безопасной зоной было рискованно, но уходить в более подходящее место у Моргана не было ни времени, ни сил. Здесь, в почти черной темноте пустыря, голова болела чуть меньше, сознание начинало проясняться, и Эмиль невольно задумался над способностями своего прототипа. Удастся ли отыскать его теперь? Если нет, возможно, придется применить другую технологию, отличную от той, которой пользуются медиумы. Нужно попытаться отследить Максима по его потенциалу. Загвоздка состояла лишь в том, что Морган никогда не окидывал своего прототипа взглядом путешественника и не представлял себе, какой спектр имеет его поле. На то, чтобы искать в потоке мимолетные зацепки, может уйти весь потенциал, который любезно предоставила последняя жертва, а Эмиль не был готов размениваться на мелочи после столь тяжелого процесса усвоения. Он жаждал найти Максима и осуществить задуманное, неважно, какой ценой. Понадеявшись на удачу, Морган сконцентрировался и призвал поток. Тело мастера было прекрасно подготовлено для подобных перемещений, поэтому сумело легко сохранить равновесие, когда сознание устремилось в вихрь. Боль и жар тут же отступили, как только началось взаимодействие потока с потенциалом. Эмиль испустил облегченный вздох и осторожно прошел по уже изведанной дороге в мир и время, где должен был находиться Максим. Морган счел, что, каким бы сильным путешественником ни оказался его прототип, он физически не способен переместиться в другую точку вихря на такое долгое время. Максим должен был вернуться. Удача улыбнулась Эмилю. Прототип действительно находился в своем времени. Оставалось лишь направить достаточное количество потенциала для удара и вытеснить сознание Максима из тела. Морган приготовился, сосредоточился на собственном биополе и помчался в тело юноши. Невидимый удар был таким сильным и внезапным, что Максим охнул от боли, согнувшись пополам. Полная кружка горячего чая вылетела у него из рук и со звоном разбилась об пол кухни. «Макс!» — не скрывая испуга, воскликнула Настя, замерев со своей кружкой в руке. «Что с тобой?» Юноша не мог отвечать. Легкие буквально наполнились жидким огнем, словно он вдыхал не воздух, а нечто чужеродное, ядовитое. Эта боль вкупе с невидимым ударом извне должна была выбить его из тела и отправить в красный мир. Или в прошлое. Или еще куда-то. Максим уже хорошо знал это чувство, но на этот раз ему каким-то образом удалось уцепиться за собственное тело и не совершить прыжок. «Макс!» Настя осторожно приблизилась, положив другу руку на плечо. «Чем помочь?» «Я не...» Начал юноша, но жжение в груди усилилось, и он застонал, приготовившись к новому удару, который последовал незамедлительно. Осознание пришло секундой позже. Тот самый человек, о котором говорила Сабина, в эту конкретную минуту пытается прорваться в его тело. «Максим!» Испуганно вскрикнула Настя, услышав отчаянный стон друга. «Так, я звоню в скорую». Юноша успел поймать подругу за руку, когда она бросилась к телефону. «Нет, стой, это...» С трудом ловя ртом воздух, покачал головой он. «Не то». Новый удар, особенно болезненный, вновь заставил Максима тяжело застонать. Ноги предательски подкосились, и юноша рухнул, больно ударившись коленями о пол. Настя ахнула, присев рядом с ним. «Боже мой, Макс, что происходит?» Дрожащим голосом прошептала она. Юноша поднял глаза на подругу, пытаясь сфокусироваться на ней, но зрение подводило его. Все линии казались размытыми, и сквозь них пробивалось яркое сияние, переливающееся радужными красками. В первую секунду Максим подумал, что просто теряет сознание, но потом вспомнил, что недавно Настя говорила ему о некоем свечении, которое он, якобы, видел вокруг нее. «Похоже, речь шла именно об этом. Свет!» – прошептал юноша. Он от чего-то был уверен, что этот свет может помочь ему не пустить Эмиля в свое тело, хотя и не представлял себе технической стороны вопроса, и это не добавляло уверенности в успехе. Уверенности сейчас вообще не было ни в чем, кроме одного. Если проиграть эту схватку, Настя останется один на один с Эмилем. И совершенно неизвестно, что этот человек может сделать с ней. Максим не мог подвергнуть подругу такой опасности. Он никогда себе не простит, если с ней что-то случится. Что? Макс, какой свет? Выключить свет. Что мне сделать? Слова девушки вылились в сплошную скороговорку. Она попыталась встать, чтобы выполнить одну из собственно предложенных инструкций, но Максим ухватил ее за руку. «Удержи меня!» С округленными от ужаса глазами прошептал он. «Что? Удержи в теле! Не дай ему прорваться сюда, он тебя убьет!» Максим не был уверен, что Эмиль действительно причинит подруге вред, но не был готов рисковать. «О ком ты говоришь?» Испуганно спросила Настя, распахнув глаза, об Эмиле. Тело юноши вновь сотряс удар. Максим скривился от боли, чувствуя, что его собственных сил не хватит, чтобы отражать новую атаку. «Пожалуйста!» – отчаянно воскликнул он, игнорируя вопрос подруги, ответ на который казался ему очевидным. «Похоже, теперь у девушки не осталось сомнений в правдивости истории Максима. Я попытаюсь», – осторожно произнесла Настя, хотя, похоже, она понятия не имела, что именно следует делать. Тело юноши забилось мелкой дрожью. Следующая попытка вышвырнуть его сознание из тела будет успешной, он это точно знал. «Удержи меня, прошу тебя». Голос Максима опустился до призрачного полушепота. Настя неопределенно качнула головой, хотя в глазах ее загорелась решимость. Она с силой стиснула запястье друга и нашла его взгляд. «Тише, Макс», девушка вдруг заговорила строго, как с учитель с провинившимся учеником, «слушай мой голос. Просто слушай, хорошо. Мы справимся. Я держу тебя. Держу, Макс, все будет хорошо. Попытайся дышать ровно и просто слушать мой голос». Дыхание причиняло мучительную боль. Воздух казался отравленным, жгучим. Максим с трудом следовал указаниям подруги. «Я знаю, что больно, участливо, но строго произнесла девушка, но ты должен дышать. Вместе со мной, давай, вдох». Юноша огромным усилием воли втянул в себя раскаленный воздух. Вокруг не осталось ничего, кроме голоса подруги. Оставалось лишь надеяться, что сияние, которое Максим увидел вокруг нее, действительно сумеет его удержать. Выдох, вдох. Вихрь небрежно выплюнул сознание путешественника обратно в физическую оболочку, словно оно было мусором, само присутствие которого внутри потока оскорбительно. Оказавшись снова в своем теле, Эмиль покачнулся, не удержался на ногах и упал на колени, перепачкавшись в красно-бурой грязи. Голова кружилась. Морган нагляделся, не в силах поверить, что вновь потерпел неудачу, но факт был налицо. Его окружал все тот же красный мир, словно попыток перемещения и не было вовсе, однако при этом потенциала в теле осталось значительно меньше. Эмиль даже не был уверен, что его хватит на еще один самостоятельный прыжок. Необузданная ярость, поднимающаяся из глубин души, захлестнула мастера. Прототип, собственная ячейка для сознания путешественника, создан быть безвольной куклой, которая привязана к своему оригиналу. Этот сосуд не способен противоречить воле путешественника, он не имеет права сопротивляться его желаниям, и все же каким-то непостижимым образом Максим сопротивлялся. Морган не мог даже представить, какие силы для этого нужны, но не сомневался, что просто огромные, и это приводило его в еще большую ярость. 4 атаки. 4. Ровно столько раз Эмиль направлял концентрированную энергию своего потенциала, чтобы выбить сознание Максима из тела и поменяться с ним местами, и все попытки обернулись ничем. «Будь ты проклят!» — в бессильной злобе прорычал Морган, в сердцах обрушивая кулаки на землю. Вязкая грязь разлетелась в стороны и с неприятным шлепающим звуком осела на одежде путешественника. «Я сейчас выгляжу так же, просто грязь, безвольно осевшая на застенках вихря. Пустышка. Ничтожество». Собственные мысли распалили гнев Моргана. Он вновь сконцентрировался на призыве потока и направился в точку пребывания прототипа. «Я – оригинал. Он не имеет права противиться мне». Краски и звуки вихря, всегда такие желанные, приводящие в благоговение, на этот раз только раздражали Эмиля. Сердце в физическом теле ускорило темп, и Морган испытал то, чего не испытывал уже давно – страх. Происходящее между Эмилем и Максимом было противоестественным, неправильным, и оно пугало. Прототип не может перечить своему оригиналу, что уж говорить о создателе. Юноша обязан покориться, даже если на это потребуется положить весь потенциал, раздобытый с таким трудом. «Я держу тебя», – не уставала повторять Настя. Максим вновь и вновь вдыхал раскаленный воздух, концентрируясь только на этом. Голос подруги для него разносился эхом и звучал всюду. Он буквально чувствовал, как серебрящиеся невидимым невооруженному глазу светом нити плотно связывают саму его душу и крепко удерживают ее внутри тела. Почувствовав прочную связь, юноша открыл глаза и едва не ахнул от изумления. Сидящую с закрытыми глазами подле него девушку окружало яркое радужное сияние, которое больше не казалось обманом зрения. Оно было теплым и почти осязаемым. Казалось, до него можно дотронуться рукой. Максим не мог описать спектр, которым переливался этот свет, но точно знал, что не способен перепутать его ни с каким другим. «Я тебя держу», — повторила Настя. Юноша почувствовал, что жжение в груди вновь усиливается, но на этот раз боль словно существовала отдельно от него. Казалось, подруга тоже почувствовала, что вскоре последует новая атака. Ее ничего не выражающий взгляд вдруг сделался яростным и опалил невидимого противника, стремящегося прорваться в тело Максима. Когда незримый удар вновь сотряс тело юноши, Настя нахмурилась, и свет вокруг нее стал еще ярче. «Нет», — строго произнесла она, обращаясь к кому-то, находящемуся далеко за пределами этого мира. Максим собрал остатки сил, чтобы подкрепить ответ подруги собственным сопротивлением. Боль, острая и мгновенная, пронзила тело и тут же исчезла, забирая с собой последние силы юноши. Воздух вновь стал пригодным для дыхания, юноша облегченно вздохнул, чувствуя, что сознание покидает его. «У нас получилось», только и сумел выдавить Максим и провалился в забытье. «Нет, в момент атаки кто-то заговорил с Эмилем». Мастер не ожидал ничего подобного и позволил себе отвлечься, что стало его роковой ошибкой. Мощный толчок неоднородного потенциала оттеснил его обратно, отбирая силы, и вновь вышвырнул его в собственное физическое тело. Охнув от боли, жгучим ливнем обрушившейся на грудь, Морган судорожно попытался восстановить дыхание. Такое сопротивление было невозможно предугадать. Казалось, Эмилю противился не один сильнейший мастер, а, как минимум, двое. Как это понимать? Максим осознал свои способности и нашел себе учителя, который, вдобавок, обладает и способностями медиума. В последнем Эмиль не сомневался. Когда он вновь попытался выбить сознание прототипа из тела, он почувствовал, что Максим связан с кем-то невидимыми нитями, какими Сабина обычно связывала Моргана во время сеансов. Но Максим не находился на сеансе в привычном понимании этого слова. В подобные моменты путешественник более уязвим, а здесь его концентрации хватило, чтобы сопротивляться перемещению. Эмиль с трудом поднялся на ноги. Его захлестывала бессильная злоба. Он потерпел поражение в битве с собственным прототипом, с собственным творением, что еще унизительнее. Морган с трудом подавил в себе желание повторить попытку прыжка. Он знал, что будет только зря растрачивать потенциал. Следовало набраться сил, подождать. От мыслей о Максиме Эмиля отвлек озноб. Остатки потенциала Мартина продолжили сопротивляться усвоению. Их следовало сбыть и открыть себе новый доступ, более подходящий по биополю. Сделав шаг к железнодорожной станции, Морган вдруг замер, почувствовав чье-то присутствие. Он медленно обернулся в сторону безопасной зоны, и на его лице заиграла улыбка. Взгляд путешественника помог ему определить потенциал, совсем небольшой, но все же потенциал. Два слабых путешественника и два обычных человека. Четыре законника, блюстители порядка. Похоже, они совсем недавно наблюдают за Эмилем. Что им, интересно, понадобилось в нейтральной зоне? Добровольно никто из них сюда бы не отправился. Выходит, у них имеется и приказ, и наводка. Морган не представлял, кто мог посотрудничать с законниками, чтобы ее дать. «Не двигаться», — произнес властный женский голос. Его обладательница, крепко сбитая темнокожая дама в светлой форме блюстителя порядка с пистолетом модификации ЭБ-12 в руках, вышла из-за дерева. Ее пышные черные вьющиеся мелкими кудряшками волосы были схвачены в высокий хвост на самой макушке, руки поднять. «Живо!» Морган оценивающе окинул слабую путешественницу взглядом и ухмыльнулся, исполняя указания. Трое законников, двое мужчин и одна женщина в похожей кремово-белой форме с оружием в руках, также выступили из-за деревьев. «Беглец Морган», — произнес один из мужчин, — «вы обвиняетесь в разбое, многочисленных убийствах и нарушении 16 законов, установленных безопасной зоной. Полный список предъявляемых обвинений вы сможете услышать в центре правосудия перед непосредственным допросом. Вы обязаны сейчас же сдаться и проследовать с нами, или будете уничтожены на месте без суда и следствия по приказу номер 184. Эмиль снисходительно покачал головой. Он не счел нужным отвечать законникам, мысленно возблагодарив Вихрь за то, что он не позволил ему проникнуть сейчас в тело прототипа. Юнец вряд ли нашелся бы, что делать в такой ситуации, и у Моргана возникли бы существенные проблемы с освобождением. Чернокожая женщина приблизилась. В ее левой руке мелькнула цепочка, на концах которой тут же загорелись светящиеся кольца. Электрические наручники. Стоило угодить в такие, и любая попытка побега будет встречена электрическим ударом. Несмотря на численное преимущество, законники держались напряженно. Глава их отряда передвигалась медленно и осторожно, и Эмиль невольно ухмыльнулся, осознавая, что законники боятся его. Репутация беглеца-одиночки бежала вперед него. Бывая на вылазках в безопасной зоне, Морган часто видел плакаты со своим изображением на столбах с подписью «Разыскивается за вознаграждение». Он был одним из немногих жителей нейтральной зоны, кому доводилось так часто видеть собственное лицо. Законница ожгла Эмиля взглядом при своем приближении, заметив на его поясе нож. «Оружие на землю, беглец Морган», — грубым гаркающим голосом произнесла женщина, и без глупостей. Улыбка не сходила с лица Эмиля. Беглец-одиночка медленно вытащил из-за пояса нож, но класть его на землю не спешил. Законница пригрозила ему пистолетом. «Положите оружие, Морган, или я стреляю на поражение». Эмиль, продолжая глядеть женщине в глаза, медленно опустился на корточки, положил нож на землю и начал неспешно отводить от него руку. Законница испустила заметный облегченный вздох, быстро шагнув к оружию с намерением оттолкнуть оружие подальше от беглеца-одиночки. Морган двинулся с невообразимой быстротой, перехватывая нож и силой дергая женщину за ногу на себя, лишая ее равновесия. Она не успела и ахнуть, как начала заваливаться на спину. Попытавшись поразить беглеца-одиночку, законница выстрелила наугад, но пуля лишь рассекла воздух. Ловким движением Эмиль перехватил второй рукой пистолет упавшей женщины, а нож небрежно сунул за пояс. В считанные доли секунды, до того, как остальные законники успели опомниться, Морган уже держал ЭБ-12 у лба темнокожей женщины. «Сейчас же встать!» – скомандовал светловолосый мужчина, выйдя из оцепенения, и сделал шаг к беглецу, «или я стреляю». Эмиль осклабился и неопределенно качнул головой. «Стреляй! Ты, может, даже попадешь, но твоего командира я убью раньше. Брось пистолет!» Законник в нерешительности замер. Эмиль прищурился, плотно прижимая ЭБ-12 ко лбу заложницы. Женщина зажмурилась и испуганно пискнула. Ее тело забилось мелкой дрожью от предчувствия скорой смерти. В том, что Морган выполнит свою угрозу, ни у кого из присутствующих не было ни малейшего сомнения. «Бросай, кому сказал», — прорычал Морган. Светловолосый мужчина вздрогнул и отбросил свой пистолет достаточно далеко. Эмиль ожег взглядом еще двоих законников. «Отлично, теперь остальные. То же самое. Бросьте оружие и пните его подальше». Двое законников нерешительно переглянулись, и Эмиль, хмыкнув, обратился к своей заложнице. «Что-то они не торопятся спасать твою жизнь, дорогуша». Женщина испустила нервный прерывистый вздох. Глаза ее блестели от слез. «Вы, выполнять, делайте, как он говорит, пожалуйста». Она, похоже, хотела прокричать это приказным тоном, но голос предательски сорвался, превратившись в испуганный лепет. «Вы слышали своего командира?» — хмыкнул Эмиль. Мужчина послушался сразу. Женщина еще несколько секунд в нерешительности стояла, закусив губу, но все же тоже отбросила оружие. «Ваши требования выполнены. Отпустите заложницу», — глядя на беглеца из-под лобья, — сказал светловолосый законник. Морган поднялся, все еще держа темнокожую женщину на прицеле, и отошел от нее на шаг. «Поднимайся», — скомандовал он, — «и становись лицом к ним». Беглец кивнул на законников. Самодовольная улыбка не сходила с его лица. Темная кожа заложницы приобрела бледно-серый оттенок. Женщина с трудом поднялась, оттолкнувшись непослушными дрожащими руками от земли, и выполнила указания Эмиля. Морган не собирался долго мучить свою пленницу. Из всех присутствующих здесь законников у нее был самый большой потенциал, а Эмилю не терпелось провести один эксперимент. Нож скользнул в руку беззвучно и почти неощутимо. Когда лезвие с силой вошло в спину законницы, она не сумела даже закричать, лишь раскрыла рот и округлила глаза. Законники бросились в рассыпную за своим оружием, выкрикивая ругательство. Морган остался невозмутимым, наблюдая за их спешкой. Женщина начала безвольно оседать в его руках. Чувствуя, как с кровью жертвы в него перетекает потенциал, Эмиль направил его весь вместе с тем, что остался от Мартина, на материализацию вихря, на этот раз не рассчитывая совершать прыжок. Морган не сдержал победную улыбку. Позади трех законников загорелась и расширилась яркая точка света. Уже через секунду она достигла в диаметре больше 1,5 метра. Законники замерли, не в силах сопротивляться призыву материализовавшегося вихря. Поток поверг их в благоговейный ужас и детский восторг. Из раскрывшегося в коридор между мирами портала доносились звуки, голоса, запахи, внутри виднелись переливы красок множества различных реальностей. Словно завороженные, люди шагнули к порталу, простирая руки в надежде прикоснуться к совершенству. Эмиль улыбался. Он терпеливо ждал и контролировал портал, пока законников не утянуло внутрь притяжение вихря. Гордость переполнила путешественника. Лишь попав в вихрь, не обладавшие потенциалом люди испарились, словно дым, сделавшись частью потока. Путешественник, светловолосый мужчина, сумел очнуться и осознать, что происходит, но его потенциал кончился стремительно, и уже через секунду его предсмертный крик рассеялся множеством частиц, осевших в памяти вихря. По мановению руки Моргана портал закрылся, оставив после себя лишь холод. Воздух казался разреженным, словно через него прошел сильный электрический разряд. Эмиль расслабил руки. Темнокожая женщина рухнула на землю. Ее тело все еще дергалось в предсмертных судорогах. Морган небрежно выдернул нож, услышав лишь подобие короткого стона, приложил руки к ране и дождался, пока жалкие остатки потенциала вместе с уходящей жизнью законницы перетекут в его тело. Глава 4. Акт творения. Открыв глаза, Максим перво-наперво попытался понять, где находится, невольно подумав, что, если раньше пробуждение с вопросом «где я?» вызывало у него веселые ассоциации с хорошо прошедшим накануне праздником, то теперь юноша задавал себе этот вопрос каждый раз, когда просыпался, и улыбаться ему при этом совершенно не хотелось. При первом же движении тело отозвалось болью, тянущей, ноющей, острой, везде разной, но неизменно присутствующей. «Хоть в чем-то есть стабильность», — мрачно подумал Максим, недовольно поморщившись, после чего тут же дали о себе знать синяки на лице. Сделав над собой усилие, юноша поднялся с пола. Только теперь он понял, что лежал на полу кухни в квартире лучшей подруги. События минувшей ночи всплыли у него в памяти. Юноша вспомнил, что именно здесь потерял сознание после того, как Эмиль несколько раз пытался проникнуть в его тело. Настя каким-то образом сумела помочь Максиму не пустить его. Юноша нахмурился, игнорируя резкую боль в избитом лице. Он вспомнил, что видел вокруг подруги какое-то свечение, слишком яркое, чтобы быть обманом зрения. Справа от Максима бесшумно материализовалась чья-то фигура. Юноша резко обернулся и вскрикнул от неожиданности. Ему вторил испуганный девичий крик. «Господи, Макс!» Тут же выдохнула Настя, приложив руку к груди. «Как же ты меня напугал!»